Этого слова от него никто не ожидал услышать. Будь он знатоком японского языка или интересуясь он японской музыкой, тогда бы другое дело. Канамори поднял руку, чтобы утихомирить своих соотечественников. Никаких вопросов к гайджину, не сейчас. Дэджонг любовно провел рукой по длинному деревянному грифу шамизена и по его покрытому кошачьей шкурой корпусу. Он держал уже где-то такой раньше, но где? Он взял медитатор Канамори и начал играть, медленно перебирая струны. Взгляд его был устремлен вперед, глаза застыли. Он играл что-то японское, печальное, но приятное и лирически спокойное. Что-то происходило внутри его. Он перебирал карточки своей памяти и создавал новое мышление, направленное на Японию. Осознав это, он испугался и взволновался одновременно. Странная тишина повисла в комнате, когда он закончил. По лицу Канамори текли слезы. Когда он заговорил, голос его был придушенным и сиплым от слез. «Ты знаешь, что ты только что играл?» В оцепенении Дэджонг покачал головой. «Это называется гагаку», — сказал Канамори. «Церемониальная музыка императорского двора в Японии». Он наклонился к Дэджонгу. «Хэйянского периода, 12 столетий тому назад». Дэджонг исполнил эту музыку безупречно. «Карма», — сказал Канамори. Каждый рождается снова и снова, более значительным или менее значительным человеком. Карма – нескончаемый процесс жизнедеятельности и возобновления жизнедеятельности. То, что называется законом внутреннего предопределения, прошлая жизнь предопределяет настоящую жизнь. Настоящее предопределяет будущее. Как еще объяснить различия людей в их здоровье, способностях, уме, — говорил он. Как еще объяснить, что юный англичанин сумел сыграть на инструменте, который он раньше никогда не видел? «У вас особое знание Японии», — продолжал Канамори. «Вы хенна гайджин, возможно, даже и больше». Он взял носовой платок, обернул его вокруг ручки помятого чайника и разлил саке для Дэджонга, Амури и Инаки. Однако не налил себе. Вместо этого он поставил чайник на горячую плиту и взглянул на Дэджонга. «Я знаю, что делать», — подумал Дэджонг. «Я должен оказать ему почтение». Он взял чайник и наполнил чашку Канамори. Среди японцев считалось дурной манерой наливать самому себе. Улыбающийся Канамори поднял свою чашку в честь Дэджонга. «Хэнна гайджин», — сказал Канамори. Амури и Инаки повторили это слово. Все трое склонили головы в почтительном поклоне. Дэджонг ощутил легкий холодок восторга. Он знал, что они делали правильно, кланяясь ему, но не знал, почему. Японцы ждали, пока он отопьет первым. Это был жест уважения. Дружба Дэджонга и Канамори обогащала жизнь и того, и другого. С самого начала было ясно, что они могут ожидать друг от друга многого. Канамори думал, что они в прошлой жизни были братьями. До этого для Дэджонга было трудно проявить свою приязнь к кому бы то ни было, кроме своей матери. Но он так тепло и заботливо относился к Канамори, что позволил себе подпасть полностью под его влияние.